его кульминацией, Золотой век. И обратили внимание на то, что в этот период Древняя Русь представляет собой скорее европейское, нежели туранское или степное государство, обладающее структурой, характерной для большинства общества периода, состоящих из пластов, доминирующей экономической моделью является крестьянство. Но что интересно, что аграрная экономика будет основой государственной мощи России вплоть до 20 века. То есть Россия в киевский период была аграрной страной. То есть основное богатство, основной материальный ресурс был связан с земледелием. Но, как и во многих других вопросах, именно эта ситуация продолжалась вплоть до начала 20 века. И царская власть, великокняжеская власть, и государство, государственность, русская государственность, и даже экономическая особенность России является аграрной вплоть до 20 века. Как мы видели, и православие является доминирующей религией, и язык древнерусский, хотя он эволюционирует, он остается базовым, мы не поменяли за это тысячелетие свой язык. Поэтому Киевская Русь может рассматриваться, по сути дела, как вся русская история. То есть русская история в своей парадигме, как полностью весь колос содержится в одном зерне, так колос русской истории содержался в киевском периоде. При этом, действительно, если посмотреть беспристрастно на социокультурные, религиозные, интеллектуальные, политические аспекты, богословские, филологические, изобразительные аспекты того периода, мы увидим и русских иконописцев, живописцев, русских монахов, русских преподавателей, политиков, которые осуществляют очень серьезные военные действия, проводят юридические реформы. По сути дела, жизнь политическая кипит в Киевской Руси. Поэтому не просто зародыш или семя, а некоторая постоянная величина русской истории, постоянная структура русской истории обнаруживает себя в киевский период. При этом, на самом деле, это происходит довольно быстро. Самое интересное в этом стремительность появления Киевской Руси, по сути дела, из исторического небытия. Хотя мы говорили о том, что этому должно было предшествовать историческое существование в рамках различных туранских типов государственности, но этот русский тип оказался уникальным и сохранялся уникальным тысячи лет. Представляете, мы имеем дело с неким явлением, которое появилось и длилось тысячи лет. Другие явления, предшествующие государственности, те же самые славяне, которые прогнали, с чего начинается летописи призвания варяг, которые до этого прогнали предшествующих варягов, они на самом деле были свидетелями или соучастниками эфемерной государственности, государственности, которая вспыхнула и исчезла. И таких государственностей, государственность Аскольда и Дира, государственность других политических образований. Все это были эфемерные вспышки, которые длились какое-то количество лет, может быть, десятилетия, может быть, даже не оставив после себя никакого следа, может быть, даже столетия, но мы об этом ничего не знаем. И вдруг Киевская Русь вспыхивает и задерживается, как стоп-кадр. И, по сути дела, до начала 20 века эта Киевская Русь сохраняет свое влияние, свои структуры. Сохраняет неизменным образом аспекты своей изначальной матрицы. Киевский период можно разделить с геополитической точки зрения на две части. На золотой век киевской государственности, о котором мы говорили на прошлом занятии, когда все эти аспекты из небытия в Киевской Руси возникают, и такой постепенный закат и движение в сторону удельной Руси, и тогда удельная Русь рассматривается как отдельная эпоха, а иногда как вторая и уже закатная часть киевского цикла. Длится Киевская Русь в классическом смысле с 9 века при звании Рюрика по 13 век, 400 лет. Из них первые 100 лет безусловный расцвет, просто полный расцвет, и дальше постепенное снисхождение, скольжение вниз. Остальные столетия. Соответственно, мы можем наметить таким образом две модели в киевском периоде. Первая модель – это единая государственность. Единое централизованное государство со столицей в Киеве, вокруг которой сплачиваются отдельные земли, подчиненные киевскому великому князю. При Святославе это достигает огромных пропорций, когда включается сюда уже и Придунайская область, и зона, и Северный Кавказ, и Каспий, вся степь, то есть огромная империя, по сути дела, империя Святослава. Единый государь, единое название, единая власть, единые земли, объединенные под одним началом. Это полноценное политическое историческое явление. Империя Святослава, Киевская Русь в ее пике. После Владимира, мы знаем, добавляется христианство как религия Киевской Руси, православное христианство, восточное христианство, и, соответственно, культура, язык, архитектура, теология, богословие, образование и, конечно, развитие и расширение параллельно всем этим этапам идет продвижение аграрного сектора. То есть крестьяне продолжают воевать с лесом и все больше и больше захватываются новые земли, движутся по рекам и вдоль рек создают речную, луговую, землепашескую, славянскую империю. Третье сословие тоже, третье сословие с точки зрения Дюмезили или второе сословие. В нашей модели, когда мы говорим, что сверху кочевая, родовая аристократия, в центре землевдельцы, ну и как бы в социальном таком внизу, хотя они скорее в стороне, на периферии, архаические народы охотников и собирателей, которые двигаются в сторону леса все дальше и дальше к северу и востоку. Вот такая социокультурная система имеет первую модель в виде единства культурного, политического, социального, геополитического. И на другой стороне, с другой стороны этого цикла, уже ближе к моменту монгольского вторжения, ближе к началу 13 века, век и 12, и особенно вторая половина 11 века и 12 век, все это движение к другой модели, к удельной Руси. Специфика этой удельной Руси может тоже быть осмысленно описана с геополитической точки зрения следующим образом. Разветвление великокняжеской семьи требует по лестничному праву передачи в управление отдельных земель младшим сыновьям великого князя. Вот эти младшие сыновья великого князя, они становятся, по сути дела, инструментом расчленения Руси, поскольку они, им нужно давать вотчины, им нужно давать земли. Сплошь и рядом попадая в свои земли, они организуют политически эти системы в соответствии как с своими частными интересами, так и в соответствии с местными традициями. Споры за наследие и споры за Великий Киевский престол, которые станут просто основой политики позднего этапа Киевской Руси, постоянно подталкивают одного князя на соперничество с другим, оспаривание власти великого князя, стремление захватить киевский, великий княжеский престол киевский, самого себя провозгласить великим князем, потому что все братья, они растут вместе, и вдруг оказывается среди них важнейшим и главнейшим. Где-то психологически это приемлемо, а если этот важнейший и главнейший князь, которым там другие князья выросли, вдруг демонстрирует еще и политические ошибки или какое-то индивидуальное грубость и непочтение к своим братьям. Это тоже сплошь и рядом бывает. Или вообще другой считает, что он достоин, а тот нет. Соответственно, множество психологических элементов с опорой на социокультурные системы удельных княжеств порождает, которые как бы вот эти удельные системы, они умножают, усиливают психологию, субъективные различия, конфликт. Что когда князь представляет самого себя в соревновании с другим князем, который тоже представляет самого себя, это одно. А когда за каждым стоят земли определенные, какие-то еще исторические недовольства к жителям других территорий, ощущение ущемленности, то все это умножается в некоторых случаях или наоборот гасится. Князь удельный может входить в оппозицию с местным населением или с боярством, или с представителем каких-то других более слабых княжеских родов. То есть возникают многомерные интриги, смыслом которых является, геополитическим смыслом которых является расчленение российского единства. Киевская Русь на одном конце из ничто становится целым, а на другом конце киевского периода это целое распадается на части. При этом обратите внимание, что эти части, на которые распадается Киевская Русь, это не те части, из которых эта Киевская Русь составлялась. Киевская Русь не составлялась из удельных княжеств, которые объединили свой потенциал для создания единого государства. Наоборот, Киевская Русь складывалась из воли одного великого князя, одного центра силы, одного центра власти, который захватывал и присоединял к своей державе все то, что мог присоединить. Не путем консенсуса, договора и складывания, а путем захвата и перемалывания всего в единую систему новой киевской государственности создавалась Киевская Русь. Поэтому она стала стремительной. А распадалась постепенно. Она создавалась через единоначалие, через монархическую власть, когда, по сути, великий князь, а первые великие князья были еще самостоятельные, они действовали одни. И вот вся государственно-строительная, политическая, державостроительная мощь, она концентрировалась вокруг них. Это очень важный факт. По сути дела, вот эта варяжская, норвежская дружина, которая была чужда по отношению к местным политическим и историческим системам, которая не имела никаких генетических связей с обществом, которое она объединяла, она была как трансцендентная сила, как свободное начало, которое могло легко игнорировать историю. Не было никакой истории у этой норвежской дружины, у дружины ее князя. Они захватывали, по сути, пустые земли. А кто на них жили? Славяне, тюрки, финно-угры. Им, в общем, было, или какие-то народы, скажем, Восточной Европы, другим было все равно. Они именно делали государство как территорию. И поскольку они делали это концентрированно, был великий князь и его дружина, то, в общем-то, это и удавалось. Ну, еще, конечно, много других исторических факторов. Здесь нельзя так упрощенно это все понимать. Но смысл был такой, что все сводилось к одному, к одной верхушке, к одной части. И это творилось, по сути дела, либо из ничего, либо на останках тех моделей политического устройства, которые эти варяги, пришедшие, то есть Русь, собственно говоря, вменила в ничто. Может быть, это были социокультурные, даже государственные системы. Но для варяжской знати, для великих князей киевских, это было безразлично. Они покорялись самим себе, и через это покорение самим себе, всех остальных, они творили государство. Сотворили ее мгновенно, молниеносно, и это государство, по сути дела, сохраняется чуть ли не до сих пор. Вот оцените тот исторический вброс, тот прыжок, тот рывок, тот разрыв, который эти киевские князья первого золотого периода принесли вместе с собой. А дальше мы видим, вот они построили государство, из таких практически не соединенных между собой, случайных территорий, которые они объединили. И это государство начинает так постепенно распадаться, растягиваться на части, и в удельной Руси они уже становятся почти самостоятельными социокультурными моделями. Самое главное здесь обратить внимание, что Киевская Русь распадается и разделяется в модель удельной Руси, не возвращаясь к тому, что было до Киевской Руси, а создавая совершенно новую, принципиально новую, позднекиевскую модель. О ней мы сейчас и поговорим. Потому что в этой позднекиевской модели формируется несколько геополитических и социологических типов, которые, с одной стороны, имеют связь с докиевским периодом, относительно, поскольку они расположены на территории, где жили когда-то определенные племена, преимущественно славянские и восточнославянские, но не только, сейчас мы это увидим. А с другой стороны, представляют собой вот эти продукты распада Киевской Руси, представляют собой совершенно новые геополитические и социальные образования. Если мы посмотрим модель удельной Руси, мы видим, уже в конце киевского периода, мы видим в ней следующий сегмент, следующие сектора. Можно назвать их определенными геополитическими ориентирами внутри Киевской Руси, еще внутри, потому что Киевская Русь сохраняла свое номинальное единство, несмотря на страшную сырость, которую разрывали, вплоть до прихода монголов, существовал номинально великий князь, был великий великокняжеский престол, и мы имели дело с единым номинальным государством. Но оно уже было раздроблено до такой степени, что это единство было чисто номинальным, чисто условным. Так вот, каковы эти геополитические ориентиры? Давайте посмотрим на север, на то пространство, откуда Рюриковичи спустились к Киеву. На севере мы имеем социокультурную систему, которая в целом воспроизводит ганзейские или северноевропейские торговые города. По сути дела, Новгород не сильно отличался от балтийских, германских и скандинавских городов, Стамбуль, где викинги создавали центры своего социокультурного военного присутствия, облагая местное население данью, соответственно, занимаясь пушниной, периодически военными походами, которые викинги осуществляли на лодках военными отрядами, покоряя местное население и распространяя вокруг себя земледельческий класс. Вот что был Новгород, что были скандинавские и балтийские городские центры, приблизительно разница была небольшая. Не просто новгородские, не только варяжские, норвежские, скандинавские купцы туда в Новгород ездили как себе домой, сама структура города Новгорода воспроизводила военную демократию балто-скандинавского типа. Это была нордическая, северноевропейская форма демократии, где городом управляли городские концы, то есть демосы, городские районы, мы бы назвали так, которые собирались на вече. На вече, конечно, представляли не все население, а только имущественное, обладающее имущественным ценцем, богатое население, и принимали коллективные решения. Вот это вече довольно состоятельных экономические, политические, военно составляющих основу дружины жителей Новгорода, вот они представляли собой политическую систему североевропейской демократии, совершенно строго напоминающие аналогичные социополитические и экономические системы, которые преобладали на Северной Европе вплоть до совсем недавнего времени. То есть на самом деле Новгород социокультурным образом относился к северноевропейскому пространству. Вот уж где совсем ничего не было, ни туранского, ни кочевого, ни специфически евразийского. Просто европейская, северноевропейский город, организованный так же, как балтийско-скандинавские города того же периода, в общем, которые сохранились во многом еще спустя много столетий. При этом это был город феодальный, потому что город выступал в качестве экономического управленца по отношению к тем крестьянским дворам и хозяйствам, которые располагались в окрестностях Новгорода, и крестьяне платили городу дань за защиту. Поэтому сам город, наверное, нанимал князей для своей охраны, видимо, одним из таких отрядов был и Рюрик, оставивший такой важный след в русской истории. Ну и значительное количество финно-угорского населения, те же Мери, Чусь, также другие финно-угорские племена, они проживали в лесных, болотистых и речных зонах Новгородчины, где образовали такой социокультурный контекст, дополнительный, большого значения в социальной модели, не играющий, но иногда имеющий даже свои города. Что интересно, что Суздаль считается, который, в общем, один из северных городов, он принадлежал к Ростов Великий, не Суздаль, Суздаль уже славянин построили. Ростов был именно финно-угорским городом. То есть у этих финно-угорских племен, видимо, под воздействием такой норвежской, скандинавской, шведско-скандинавской и славянской политической системы тоже создавались определенные политические агломераты, напоминающие древние города. Может быть, это речь шла о больших селениях, а может быть, это о населенных пунктах военного образца. Одним словом, но Новгородская Русь, которая, или господин Великий Новгород, как его называли, представляла собой своего рода Североевропейскую республику. От нее пошла династия русских великих князей, приглашенных из варягов, и она была включена в Киевскую Русь. Вопрос о том, насколько она была интегрирована в Киевскую Русь, разными историками рассматривается по-разному, но совершенно очевидно, что несмотря на то, что она, конечно же, была частью Киевской Руси, Новгородская республика Новгородщина, она сохраняла в значительной степени свою социокультурную особенность, представляя собой наиболее впечатляющий, яркий тип такого демократического буржуазного устройства и североевропейского типа. Очень сходный социокультурный тип был и в Пскове, а также в землях Кривичи. То есть здесь эльменские славяне и кривичи, славяне-кривичи, в общем воспроизводили одну и ту же модель торгового демократического буржуазного, если угодно, или протобуржуазного государства со всеми его признаками. То есть это была европейская, такая североевропейская демократия раннего периода. Это Новгород, Псков, то есть русский северо-запад. Соответственно, мы можем сказать, что это северная ориентация русской истории, значит, киевского периода, представляет собой один вектор развития. Связан он, его отличительной чертой является европейская модель устройства, демократия и развитие вечи, как выражение этого, вечевой принцип. Это в первую очередь город, а управляет им городские концы, организованная политическая буржуазная веча. Торговый город, не случайно, главный герой новгородского эпоса – это купец Садко. Обратите внимание, все его, это очень архаический сюжет с его плаванием, но это именно купец. Он занимается торговлей и, скорее всего, мародерством и разбоем, потому что торговцы и разбойники в этом североевропейском контексте, как вот нормандские завоевания показывают, были, по сути дела, одними и теми же людьми. Торговцы и разбойники последним напоминанием об этой социокультурной новгородской системе были русские ушкуйники, которые создавали такие пиратские, речные пираты, мародеры и торговцы, которые создавали разбойные республики на территории разных зон, прилегающих к русским рекам, и в общем воспроизводили викинговский новгородский стиль еще долгие-долгие столетия. Итак, господин Великий Новгород – это русская североевропейская демократия. С этого начинается киевский период. В тот период, когда киевское государство достигает апогея, Новгород уходит в тень, он продолжает жить своей собственной жизнью, особенно ни на что не настаивая. Потом, по мере разветвления династического древа великих русских князей, великих князей киевских, Новгород становится удельной вотчиной тех или иных князей, переходит из рук в руки, просто он является базой или монетой при распределении удельных вотчин в княжеском доме, но продолжает играть самостоятельную роль, потому что в некоторых случаях князья торгают, он сохраняет свои вечевые структуры, свою социоэкономическую систему. И что происходит на закате киевского периода? Новгородская республика все более и более обосабливается. Да, она находится под властью удельного князя, но тем не менее социокультурный аспект этой русской северной, северноевропейской демократии оказывается очень устойчивым и претендует, по сути дела, особенно когда Русь трещит по швам, на то, чтобы стать моделью будущего, поскольку тогда модель будущего развития не очевидна. Соответственно, вот этот северный новгородский полюс Киевской Руси становится одним из возможных векторов развития будущего государства. Если бы Новгородская Русь возобладала, мы бы имели развитие вечевого принципа в других русских городах, буржуазную демократию городского типа, торгово-капиталистический такой буржуазный строй, в общем, аналогичной истории скандинавских, например, или северноевропейских государств. Балтийский. Русь Балтийская была у нас, Новгородско-Псковская. То есть модернизированная, свободная, с демократией, свободой слова, правами человека. Постепенно, конечно, права человека появились, но на самом деле, и здесь тоже удивительная вещь, в тот период Киевской Руси мы видим современность, мы видим ту демократию, которая у нас до сих пор не наступила, но уже в качестве реализованного образца. В Новгороде демократия была, она была веками, там, несмотря и вопреки, там, несмотря на жесткую великокняжескую власть. То ли эта великокняжеская власть была не такой жесткой, как нам кажется, то ли устойчивость этих буржуазно-демократических традиций была настолько глубока. Во всяком случае, мы с любых точек зрения видим в Новгородской республике самостоятельный вектор такой, в общем, довольно современной европейской демократии. Не надо было прорубать окно в Европу, эта Европа была на территории Руси, в качестве представленная вековым образом. Вот эта северноевропейская, германская по своему стилю, и тем не менее славянская по большинству населения, языку и культуре, Европа. Европейская Русь. В полном смысле слова. Скандинавская, североевропейская Русь. Вторая Русь. Тоже достаточно европейская, складывалась в западных областях Киевской Руси, на территориях нынешней Волыни и Галичины. Галицко-Волынское княжество одно время оно называлось, оно разделялось, потом объединялось и существовало в качестве совершенно самостоятельного, очень важного политического региона древнерусской государственности. Здесь это тоже этот второй полюс, западный полюс русской геополитики киевского периода отличался следующими особенностями. Социокультурно он походил тоже на европейские государства, но уже не на торговые, балтийские, балто-скандинавские государства, а на восточноевропейские царства, княжества, такие как Моравия, Венгрия, Польша. И отличительным признаком этой Западной Руси было развитие аристократического начала, дворянского начала, боярского начала. Здесь главной инстанцией при принятии политических решений, как и в аналогичных феодальных соседних с этой территории обществах была аристократия. И князь считался там первым среди равных, и политическое решение принимало именно как раз аристократическое, воинское, боярское, дворянское сословие. Не вече, не князь, а именно аристократия. По сути дела, редкий случай на Руси, когда однажды верховным правителем Западной Руси был избран боярин, при том, что князей было полно, и любой был готов из любой ветви предложить себя в качестве руководителя таких важных областей. Но при этом значение боярского сословия было настолько велико, что даже боярина предложили в качестве не княжеского рода, в качестве главы. Соответственно, это принцип и показатель того, что речь здесь идет о средневековой феодальной Европе, не демократической, буржуазной, как северные европейские, балтийские общества, а именно феодальной, с опорой на наследственную дворянско-боярскую власть. Это феодальное западноевропейское общество. Еще один путь европейской Руси, но теперь уже Руси феодальной, Руси, напоминающей европейские режимы феодального толка Восточной и Центральной Европы. Не северной, а не северно-скандинавской, как в случае Новгородской республики, а Восточной Европы, Польша, Венгрия, Чехия и другие аналогичные нам западные соседи. Здесь тоже формируется возможный вектор развития Руси, причем очень активный. Если Новгород ограничивается тем, что стремится сохранить свою самостоятельность, и новгородцы ограничиваются самоуправлением, и псковичи, они пытаются влиять на общие процессы, принимают стороны тех или иных князей в обусобицах, но со стороны собственно Новгорода претензий на захват Киевского престола нет. А вот галицко-волынские князья, расположенные к Киеву поближе, с запада, постоянно стремятся установить свой контроль над Великокняжеским престолом киевским. И не просто установить контроль, но обратить Киевскую Русь, вот в период удельной раздробленности, к западному феодальному типу общества, резко отличающемуся от Северной Руси. Вот эта Западная Русь вступает в активную борьбу, даже в вековую схватку, а длилась она и после монгольских завоеваний, в вековую, даже многовековую схватку за контроль над всей Русью. Это другая форма русского западничества. Теперь уже просто западного, западничества феодального, европейского и аристократического. На юге формируются постепенно смешанные модели Киевской Руси населения, славяно-тюркского толка, предшественниками которых являются бродники, например, и позже они представляют собой формы военной демократии. Здесь больше туранского кочевого начала, поскольку тюрки, черкесы, северокавказские племена, которые смешиваются с русскими, черные клобуки, например, которые участвуют и в киевской государственности, они представляют собой военно-демократические образования. Это не военная аристократия, а военная демократия. И не столько торговая, как на севере, сколько именно военная и разбойная, если угодно. Элементы, конечно, есть везде общие, но эта общность южно-русского типа станет спустя много столетий матрицей русского казачества. Она, в общем, эта зона распространения казачества начинает формироваться как в Тмутаракане, самом южном русском княжестве, так и в Черниговском княжестве, которое было тесно сопряжено с, как раз традиционно с тмутараканскими князьями. Но на самом деле такого строгого оплота или политического выражения это не получали. И просто представляет собой южно-русский тип социокультурный тип, где очень сильна линия тюркского или черкесского кочевого начала, который формирует их русских кочевников. То ли это обрусевшие тюрки в значительной степени, как одна историческая гипотеза, этнологическая гипотеза говорит, просто тюркские племена, осевшие, стали говорившие, и ославянившиеся, говорит на древнерусском языке, то ли это наоборот отюречившиеся славяне, которые под влиянием другой социокультурной кочевой системы, степной системы, меняют свои социокультурные установки. Но вот у нас еще третья южная русская ориентация, которая самостоятельного княжества, скажем, как опоры не имеет. Этот тип преобладает в Черниговской и в Тьмутараканской земле. Но, тем не менее, там мы видим, если мы посмотрим на историю вперед, мы видим там формирование протоказацкого населения. Потому что казаки, уже на историческом этапе появившись на сцене, они несли в себе все те социокультурные установки, которые мы уже можем увидеть у тех же там, Брудников, Бужа и жителей южно-русских лесостепных зон. Порогов, в частности. Это третья линия. И самое интересное для нас, четвертая ориентация, связанная с Ростовско-Суздальским княжеством, потом с Суздальско-Владимирским, Владимирско-Суздальским, и потом Владимирским княжеством, результатом, в рамках которого Владимирское княжество формируется и развивается небольшой уездный, малозначимый городок, Москва, где мы сегодня и находимся, которому суждено было стать столицей великой страны. На самом деле, эта Восточная Русь формируется особым образом. Эта Восточная Русь формируется через походы на восток киевских князей с тем, чтобы организовать там проекцию собственной социополитической модели, но на территории, которая населена в меньшей степени славянским населением, нежели все остальные зоны. По сути дела, интерес Восточной Руси состоял в том, что она организовывалась и развертывалась уже после того, как Киевская Русь получила свое существование, как некоторая ее сухопутно-колониальная экспансия киевского начала. Она не интегрировалась в эту Киевскую Русь, как Новгородщина или там Западная Русь, населенная до этого дулебами и древлянами, которые имели какую-то форму социальной организации. А вот эта Восточная Русь, особенно Ростов, который был, Великий Ростов, естественно, который был городом, населенным преимущественно финно-угорским населением, и окрестные территории, по сути дела, это были леса. И называлась эта территория Залесье. Вот это Залесье, как таковое, представляло собой продвижение, не столько методичное и последовательное продвижение крестьян, захватывающих все больше и больше территории под свои угодья, под свои пашни, под свои именно крестьянские зоны сельской обработки земли, сколько это был бросок в лес. Бросок в лес князей. Князья углубились в лес, на восток, и там создали свою собственную социополитическую крепость. Это была крепость уже готового киевского государства, созидаемая в лесной зоне, преимущественно населенной финно-уграми. Соответственно, славяне оставались западней, и вот этот бросок в сторону Владимира на северо-восток, это был бросок княжеской дружины, которая, по сути, обосновали здесь, во Владимирской земле, образовали совершенно новый социополитический тип, которому было свойственно следующие черты. Первое. Слабое развитие вечевой демократии, потому что города строились с нуля. Это не те города, которые захватили русские великие князья и установили одними свою власть. Это были, по сути дела, пустыни, где эти города строились, как Струги, как Кремль, как Острог, как крепость. И они строились на пустом месте, как некое военное сооружение. Естественно, местное население этих изначальных фортов, определенных постов, стратегических постов, представляло собой князя, его дружину и, по сути дела, почти все. Собственно, население как такового, с которым надо было разговаривать, для которого надо было спрашивать, что оно думает о жизни, просто не было, в отличие от Новгорода, Пскова, например, или самого Киева. Соответственно, вече было развито чрезвычайно слабо, вечевой институт. Второй момент. Князь приходил туда только со своими избранными людьми. Князь приходил не с полностью своей аристократией, которая имела бы уже такие твердые связи с местными территориями, а приходил почти с гурьбой самых близких людей в эти земли, достаточно для собирания дани. Поэтому в этой Восточной Руси большого распространения традиционное военно-аристократическое сословие не получило. Оно там, конечно, было, потому что царь приходил с дружиной. Но дружина эта была намного слабее, нежели в западных областях Руси. Ну, а военная демократия не была представлена так массово, как в южных русских землях. Соответственно, какую модель социополитического устройства мы получаем на востоке Киевской Руси? Мы получаем монархическую модель. Князь – все, его власть – все, и он, этот князь, верстает свою социополитическую систему под себя почти на пустом месте. То есть, по сути дела, государственность Восточной Руси, социополитический стиль Восточной Руси формировался как жестко монархическая модель, где князь все, а остальное, ну не то что уж ничто, но уже гораздо меньше. Он не первый собирательный, как на Западе, он не должен считаться свечевыми институтами, как на Севере, он не является предводителем или атаманом приблизительно равных военных агрессивных разбойников, как на юге. Соответственно, он представляет собой самого себя. Он и дикость, которая вокруг, леса. Царь в лесах. И вот этот царь в лесах создает на условно пустом месте, конечно, это условно пустое место, потому что он приводил с собой своих людей, так или иначе тянулись те же самые земледельцы, подтягивались русские, которые заселяли, колонизировали эти территории, вошедшие в состав Киевской Руси. С ним была дружина, с ним были люди, которые обслуживали эту дружину. Местное население так или иначе вступало в диалог с приехавшими русскими, которые понаехали в Владимирские земли. И, соответственно, так образовалась социокультурная система. Но она образовывалась позже других областей Руси, уже в составе киевской государственности, как проекция этой киевской государственности на некую еще не освоенную территорию. То есть, по сути дела, это была провинция или земля, подвергшаяся киевской колонизации, почти на пустом месте, с отсутствующей социополитической системой. И на эту землю русские князья, которые стали владимирскими князьями, они проецировали свою собственную монархическую власть, не встречая какого-то ни было сопротивления, потому что они сами и создавали эти институты. Конечно, трения были, мы знаем трагическую гибель Андрея Боголюбского от бояр, заговор бояр, это все было, и внутрикняжеские противоречия и проблемы, естественно, были, потому что эта область тоже давалась не одному князю, а, естественно, нескольким, потому что эти все дома удельных князей тоже ведь были, в свою очередь, появились младшие ветви, каждому князю надо было дать за леском уже князю свои собственные территории, возникали трения, и повторялась та же самая династическая проблематика на уровне удельных княжеств, которая была на уровне единого государства. Но, тем не менее, эта монархическая доминанта становилась своего рода главным базовым социокультурным, геополитическим, историческим символом Восточной Руси. Итак, мы имеем четыре социокультурных ориентации на территории Киевской Руси. Давайте посмотрим, какова же модель сложилась в самом Киеве. А вот это самое интересное. В Киевской Руси мы находим все четыре формы распределения властей. Там находится великий князь. Власть, таким образом, великого князя является элементом монархической системы. В чистом виде монархическая система есть на Владимирско-Суздальской территории, на востоке. Это восточная составляющая, но в Киеве она присутствует в полной мере, в лице великого князя. Есть ли в Киеве Веч? Да, есть. Очень сильная и развитая, и с этим Вечем необходимо считаться. Веча имеет такую же долгую историю, как минимум, как и Новгородская Веча, и претендует на соучастие в решении важных социокультурных и политических вопросов. Поэтому монарх должен считаться свечи. Это северный или североевропейский, можно сказать, демократический элемент киевской государственности. Каково влияние военной аристократии в Киеве? Оно очень-очень значительно. И поэтому подчас великим князьям приходится предпринимать специальные походы для того, чтобы усмирить свою дружину, которая, будучи не задействованы в боях, начинают просто грабить, нарушать общественный порядок, потому что воин, который не сражается, он начинает тогда разрушать тот мир, в котором он находится. Поэтому воину необходима война. Если воин решит войны, он будет тогда разбойником. Соответственно, для того, чтобы и попытается взять в заложники своего собственного князя. Отсюда идея влияния военной дворянской аристократии и в Киеве. И, наконец, оказывает ли какое-то влияние вот это смешанное тюркско-славянское население на киевскую политическую историю? Да, и мы видим, как черные клобуки участвуют в киевской политике. Черные клобуки – это черкесы, скорее всего, это как раз те, кого называли наши поганые, свои поганые, то есть не христиане, не славяне, но которые лояльны великому киевскому князю, они тоже принимают участие в тех или иных политических интригах, как фактор юга. И вот тут мы начинаем осознавать, в каком соотношении находятся геополитические вектора древней Киевской Руси и структура политического управления. В Киеве осуществляется синтез четырех сторон киевской модели. На севере это Веча, северный элемент присутствует в Киеве в виде вечевого устройства, восточный в виде сильной монархической власти, западно-русский в лице мощно развитой и активно требующей своей дружины аристократии, а южно-русский представлен в виде наличия кочевых дружин или представителей, потом это будут половцы, это южный фактор выполнять, которые являются то лояльными подчиненными или союзниками Руси, то противниками, то соучаствуют в нашей русской государственности, то уходят из-под контроля. Но этот южный туранский кочевой фактор постоянно играет роль киевской политической истории. Итак, киевская модель государственности и сам Киев как таковой представляет собой в миниатюре всю Русь. При этом, когда мы идем к северу, к западу, к востоку или к югу, мы видим, что одна из составляющих этой киевской государственности начинает получать автономное воплощение. Идем к востоку, растет значение монархического начала. Идем к северу, растет значение вечевого, торгового, демократического, североевропейского принципа. Идем к западу, растет влияние феодальной знати, аристократической элиты. Идем к югу, попадаем в военную демократию степного толка. Таким образом, если мы посмотрим на то, что объединял в себе Киев, какие тенденции он держал, мы осознаем еще раз, и это, мне кажется, никогда недостаточно осознаем величие и уникальный подвиг киевских государей, которые смогли создать такую социополитическую систему, геополитическую систему, которая объединяла в себе все эти типы противоречий, держала их, подчиняла их единству, не позволяла им разойтись к этим четырем полюсам, которым так или иначе и геополитически, и социально-политически тяготело русское общество. Конечно, княжеств было гораздо больше, чем четыре. Они распределялись более сложным образом. Удельные княжества еще делились и дробились, и рассматривать всю эту историю, это, кстати, очень интересно, это часть нашего национального прошлого, поэтому мы должны это знать. Но здесь, в нашей геополитическом курсе, это слишком получится нюансировано, слишком детально. Просто в моей книге «Геополитика России» я более подробно останавливаюсь на разных этапах перипетий, соревнований удельных князей между собой, как они били за великокняжеский престол, когда они наступали, когда отступали. Здесь, если заинтересуетесь этой проблематикой, вы можете это прочитать в книге «Геополитика России». Но давайте посмотрим модельный ряд, то есть алгоритм, такую структуру происходящего. Мы выделили, по сути дела, 5 социополитических пунктов, 4 по сторонам света, 1 в центре киевской государственности, которые представляют собой 4 возможных вектора развития древнерусской государственности. Либо она может идти в сторону буржуазной торговой демократии, северный путь, может идти в сторону западноевропейского феодализма, западный путь, может идти в сторону монархии, восточный путь в рамках Руси, или может идти в сторону военной демократии, степной, южный путь. Киев – это центральный путь, это путь примирения всех этих противоположностей с удержанием их в едином, не расчлененном контексте. И вот вспышка этой Киевской Руси, по сути дела, заложила основу будущего развития. По какому пути пойдет Русь в дальнейшем? Мы знаем, что постепенно центральный синтез Киевской Руси, Киев как таковой, начинает ослабевать. Но когда он начинает ослабевать, уже с середины 11 века, и потом 12 век все больше и больше он слабнет, происходит усиление за счет того, что центр слабнет, этот синтез слабнет, усиление всех флангов. Не равномерное усиление флангов, но в любом случае переход центра влияния и могущества на периферию усиливает позиции каждого из этих составляющих. Это, опять же, не отдельное княжество, а целые блоки княжеств. Там подчас меняются князья, они входят в альянсы, там очень сложная диспозиция, это не такая простая партия. Но если очень внимательно, по самым существенным признакам, разобрать и разложить структуру этого исторического периода, мы видим подъем как самостоятельности и автономии севера, так и запада, так и востока и в меньшей степени юга. Но какие игроки, какие полюса древней русской государственности претендуют на место таких убедительных лидеров? Какие части этой распадающейся, расходящейся Руси стремятся выступить со стороны тех, кто даст знак будущему развитию? Как вы думаете? Какие ориентации? Вы все перечислили. На самом деле, смотрите, между кем и кем, помните, между какими князьями идет основная битва за Киев? Не помните. Между Галицко-Волынскими и Владимирскими. То есть в реальности могут усилиться все 4 полюса, но усиливаются исторически 2. Является ли это законом или случайностью исторического развития, мы пока об этом говорить не будем, все сложно сказать. По факту могли бы усилиться все четыре по мере ослабления центра этой геополитической системы, но усиливаются два. Усиливается Запад и усиливается Восток. Север автономизируется и замыкается на себе. Юг растворяется так постепенно в общей степной, достаточно неорганизованной стихии, не представляющей возможность превращения в какое-то политическое единство. Они, эти южные тенденции, не возобладали ни в одном из княжеств, в том числе ни в Кнут-Аракане, ни в Черниговском княжестве, соответственно, это потенциальная социально-политическая линия. Но Новгородская республика организована гораздо более жестко, но у нее нету принципиальных посягательств прямых на Киев. И, в общем, борьба за то, чем будет ослабленный Киев, разворачивается между Западом и Востоком. И в этой борьбе решается судьба будущего пути развития русской геополитики и русской истории. Когда Киев был силен, он всем остальным своим составляющим киевской государственности диктовал свои условия, держал их всех вместе. И поэтому баланс между всеми типами власти поддерживался в киевской государственности довольно жестко. При этом степной фактор был самый слабый, именно потому, что киевская государственность была, в первую очередь, лесная государственность. А империя Святослава, которая включала в себя степную зону, не удержалась на высоте, и, в общем-то, через некоторое время тюркские народы отвоевали контроль над степью. Степной фактор все-таки частично был заграничным, посторонним. Это был значимый другой киевской государственности. Отсюда и относительно слабое, хотя и наличествующее, влияние юга. Здесь уже были не совсем славянские территории, здесь постепенно мы переходили в иную, уже туранскую политическую систему. Ну, хотя с половцами отношения были самые тесные. Периодически они захватывали Русь, находили набегами, периодически Русь наносила ответные удары. Это очень сложный был и симбиоз, и обмен династическими родами, и взаимопроникновение культуры, этнических тенденций. Очень много было и в общем, не только война. Нельзя здесь рисовать ни в одной краской, поскольку как между нашими князьями были удельными страшные битвы, так они были между славянскими князьями и половцами. И подчас есть тенденция, в частности, у Ивана Николаевича Гумилева, рассматривать половецкую степь как часть этой социокультурной общей с русскими системы, которая, по сути, находилась в такой же степени родства или вражды, как и другие русские княжества друг с другом. Но это одна из версий. Что-то в этом справедливо, безусловно, потому что действительно историческая модель сложнее, чем такой двумерная за нас или за них, славяне или не славяне. Такие простые вещи, конечно, в тот период, да и вообще практически не применимы ни к одной политической системе, не действуют. Так вот, тем не менее, южный фактор не был представлен как ясная, четкая политическая линия в Киеве, а западный и восточный были. И вот начинается битва за Киев, который ослабевает, и зато поднимается феодальная Русь, Русь западническая, Русь, которая в принципе мыслит себя как продолжение восточноевропейских феодальных аристократических средневековых княжеств. Здесь начинает проявляться католический фактор, потому что